Братья и сестры, дорогая церковь, я прочитаю текст Священного Писания. Это послание к римлянам, 7 глава, 4 и 5 стих. Послание к римлянам, 7 глава, 4 и 5 стих. На страничке 194, если кому-то найти. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Дорогие друзья, вот в этих двух стихах повторяется слово «плод». Есть плод Богу, есть плод смерти. Есть вообще, если взять это слово и посмотреть в Библии, в каких только наклонениях это слово можно увидеть. И земледелец ждет плода, и Бог ждет плода, и мы, когда что-то делаем, ждем плода. И это слово «плод», оно может заменить словом «дело». И Бог начал у нас доброе дело и закончит, то есть будет плод, будет конец, будет результат. В общем, словом «плод» охватывается очень большая практически жизнь человека. И под словом «плод» мы можем видеть, проявление той жизни, которая есть в человеке. Если растение приносит плод, значит, с этим растением все в порядке. Если растение не плодоносит, то это растение считается негожим. Братья и сестры, есть много текстов, которые об этом говорят. Но я хочу обратить внимание наше для нашего назидания общего именно на такую сторону. Это плоды, которые хочет увидеть Бог. Я думаю, нам, как христианам, как тем, кто трудится, как не, думаю, представителям той части церкви, которые не пассивно желают жить и которые хотят угодить Господу, то, думаю, будет важно, интересно вот об этом рассуждать. Какой плод хочет увидеть у нас Бог? И в Писании я так обратил внимание, можем увидеть три таких вида духовных плодов. Вот я об этом и хочу сказать. А в том конце, чтобы не второй раз сюда не уходить, я заодно и отчитаюсь о благовестии, которое проводится в нашей церкви. Плод Богу. Да, приносим плод Богу. Вот призыв, который оставил апостол Павел, чтобы мы с вами приносили плод Богу. Когда говорят, ты должен, или нужно, или важно сделать то или другое, то первый вопрос появляется – зачем? А зачем? Братья и сестры, и поэтому, когда я рассуждал, и проповедь эту готовил, я буду пытаться убедить или показать все-таки, зачем же приносить плоды, что это нам дает, к чему это нас приведет, зачем вообще нужно нам, вот как христианам, приносить плоды Богу или делать дела, которые Бог ждет от нас. Ну и хочу сказать сразу, что плодотворная жизнь христианина приводит его к уверенности в спасении в настоящем и к полной награде в будущем. Если христианин живет и приносит Богу плоды, то есть он ему угождает, или какими другими синонимами заменить можно это слово «плод», то такой человек явно будет испытывать блаженство в своей душе, то есть он будет благодушествовать, ему будет хорошо. В его духовном состоянии будет полный порядок. И также и в будущем у него будет полная награда. Его упование и его основание, его духовная жизнь, оно будет твердым, и это будет придавать человеку, христианину, такую уверенность и в служении, и вообще в хождении пред Богом. Плодотворная жизнь приводит нас к уверенности в спасении в настоящем и к полной награде в будущем. Итак, первое, что хотел бы обратить внимание, дорогие друзья, это то, какой первый плод, в моей проповеди, по крайней мере, первый плод духовный, который хочет увидеть Бог. Это духовные отношения, это качества духовные, это духовные христианские добродетели, характерные для возрожденных христиан. Можно то же самое сказать другими словами. Это те качества, или то, что должно проявляться в жизни человека, который исполнен Духом Святым. Ну, можно еще сказать, в общем-то, это все об одном. То есть мы должны иметь определенные качества, которые нас бы характеризовали как верующих. Вот я верующий, я христианин, значит, что-то об этом должно говорить, что я верующий. И если у меня качества эти есть, значит, я действительно, они подтверждают, что я верующий. Если я наговорю, что я верующий, а у меня отсутствуют эти качества, добродетели христианские, тогда это говорит о том, что я либо лицемер, либо я очень нехороший человек, наверное. Братья и сестры, вот есть тексты такие, которые практически похожи. Вот Галатам 5 глава, 22-23 стих. Какие там слова, братья и сестры, как вы помните? Я страничку не помню, где это написано. Ну, вот какие там слова? Плод же Духа, да, и перечисляется. А выше чуть написано «дела плоти». В этом тексте, в этой главе, это слово «плод» или «дела» можно заменять и так, и так. Можно поставить «плоды плоти», да, и нам известны. И сказать «дела Духа». Вот. Братья и сестры, вот есть еще такой текст. Я напомню, потом скажу некоторые мысли. Есть еще такой текст. 2 Петра, 1 глава. «Покажите вере вашей». И там перечисляются опять же эти качества, или назвать их можно таким общим названием, добродетели христианские, или отношения духовные, ну, как кому больше нравится, так и можно назвать, лишь бы оно было. И вот эти два текста, они, в принципе, говорят об одном. И в конце второго послания Петра 1 главы, там есть такая фраза. Я буду некоторые тексты цитировать, чтобы время на это не тратить. Там есть такие слова, что если это у вас есть, то есть вот эти качества, тогда что будет? Вы не останетесь без успеха и плода, а дальнейший вывод какой, братья и сестры? Свободный вход. Свободный вход. Вот оно, одна, думаю, из таких причин очень важных, как бы почему или откуда у человека уверенность будет в спасении или ее не будет. Если человек не живет, то есть он не проявляет этих качеств, этих плодов, он об этом не заботится, то, конечно, о какой уверенности можно говорить? Кроме сомнения, какого-то забвения или страхов, или неуверенности, другого человек не будет испытывать. Но если есть это у вас, то вы не останетесь, у вас будет. То есть вы будете видеть в своей жизни плод, плод своих дел, то, что вы начали, то, что вы делаете, то, что Бог делает, вы будете это все видеть. И вам будет хорошо, вы будете иметь свободный вход в Царство Небесное. Братья и сестры, вот несколько таких качеств я отмечу, потому что, ну, о всех говорить просто даже времени нету. Вот по плод Духа, да, там несколько перечисляются. Вот эти чувства, качества, или как там еще можно назвать. Вот любовь, да. Что такое любовь, можно так сказать? О какой любви там речь идет? Ну, я посмотрел так в этом справочнике, там, какое слово греческое используется. У нас же одним словом называется, а там разными. И вот там имеется в виду именно любовь к Богу. Интересная деталь такую вычитал, что любовь к Богу – это не семейные, как бы, чувства семейного родства. Ну, знаете, как родственники между собой любят друг друга. Это не та любовь. Это не любовь противоположного пола, это не любовь даже дружеская. А это, ну так вот было написано, это такое глубокое почтение и преданность к Богу, привязанность, которая ведет к жертвенному служению Ему. Любовь, которую Бог хочет видеть в нас, вот это качество, это вот наша такая привязанность, преданность, глубокое почтение и готовность жертвенно служить Господу. Ну, наверное, можно еще лучше сказать. Ну, я не знаю, как лучше сказать. Вот так вот, как прочитал, мне так понравилось. Братья и сестры, есть еще такое, там, ну, об этом плоде говорится, да? Радость. Вот верующий, он должен иметь радость. И тоже интересная деталь, что, ну, как вот эту радость можно объяснить? Радость, я так назвал, что это счастье, которое испытывает человек, или удовлетворение от того, что в его отношениях с Богом все в порядке. Вот у человека в отношениях с Богом все хорошо, полная гармония. И он испытывает настоящее удовлетворение своей жизнью. Но это можно сравнить, знаете, с чем? Вот когда человек знает свое призвание. Вот он знает свое призвание, он понимает, что это его дело, и он этим делом занимается. И когда человек занимается тем делом, которому он призван, он счастливый человек. Мы с вами призваны быть спасенными, стать детьми Божьими. Ну и дальше можно продолжить, к чему мы еще призваны. Но вот радость, которую Бог хочет видеть в нас, это то чувство счастья, которое происходит от сознания, что между мной и Богом все хорошо. То есть, значит, я их как христианин, и каждый из нас, мы должны заботиться о том, чтобы в наших отношениях с Богом было все хорошо. Еще таких два коротеньких качества можно обратить внимание. Ну, это из той массы перечисления. Кротость, да, тоже кротость. Подчинение воле Божьей. Готовность учиться у Бога. Но если мы говорим о по отношению к Богу, то можно вот это сказать. Вообще, это реакция на отношения, дела и слова других людей или Бога. Но в данном случае понимаю, что кротость как плод или как часть этого плода Духа, часть или проявление духовной жизни христианина, то кротость – это когда мы с вами подчиняемся воле Божией и когда мы с вами готовы учиться у Бога. Не тогда, когда мы для себя определили рамки самые, и потом же хоть что мне говорите, я знаю, как правильно. А когда мы всегда готовы учиться у Бога. А воздержание – это ограничение своих страстей и желаний. То есть не позволить этим похотям и плохим желаниям овладеть собою. Бог это хочет видеть в нас. Интересное слово заканчивается это перечисление. На таковых нет закона. Другими словами, можно было бы вот этот подытожить первую мысль, вот этого первый духовный плод, который можно, Бог от нас ждет. Можно было подытожить так, что когда христианин поступает по духу и проявляет эти качества, то ему не нужен внешний закон, который бы ограничивал или чтобы вести угодную Богу жизнь. Человек, который живет по духу, проявляет эти качества, ему не нужно ограничение извне, чтобы вести Богу угодную жизнь. Это жизнь из него исходит, он сам к этому стремится. Братья и сестры, Бог ждет от нас этого, потому что плодотворная жизнь христианина, она дает его, ведет его к уверенности в настоящем и полной награде от Бога в будущем. И когда мы будем это проявлять, таким образом мы будем иметь свободный вход, у нас будет упование, твердое основание. Мы не будем терзаться в сомнениях, страхах и прочих таких вот нехороших состояниях, от которых часто мы, ну, горько нам. Братья и сестры, второй момент, который я хотел отметить, это праведные дела. Духовный плод, который ждет от нас Бог, вот как мы прочитали вначале, да приносим плод Богу. Это наши праведные дела. Но опять же, что имеем в виду по словам «праведные дела» или «дела веры»? Три такие пунктика хотел отметить здесь. Первое написано так. «Плод ваш есть святость». «Плод ваш есть святость». Другими словами, можно было бы еще продолжить. Это благочестие, это целомудрие, это нравственность. Ну и много-много таких подобрать синонимов, чтобы описать слово «святость». Но хочу какую-то здесь деталь отметить. Господь не говорит, ну как там у вас получится? Он говорит, плод ваш есть святость. Он ждет от нас плода святости. Не то, как мы себе представляем, ну как бы вот сами себе, да, вот в общих рамках. Я не хуже других, ну и пойдет. Зачем лишний раз напрягаться? А не так. Апостол Павел говорит так, как бегущие на ристалище, усмиряя, порабощая плоть свою, чтобы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. Братья и сестры, вот ристалище – это соревнование. И это слово, оно, ну как бы такое объяснение можно найти этому слову. То есть, как в агонии. Я настолько напрягаюсь, я настолько максимально проявляю усилия до смертельного напряжения в агонии, чтобы достичь цели, чтобы, вот как бегут на соревнования, чтобы победить, чтобы не дать вот этому греху и прочему место в своей жизни. Вот плод ваш есть святость. Не просто, так кто, а кто может быть, кто святой? Поднимите руку, да? Кто тут всегда святой? Ну и зачем? Нет, а именно стремление, максимальное стремление к тому, чтобы именно стремиться к святости. Да, у нас не будет все получаться, но Бог от нас ждет этого стремления. Плод ваш есть святость. Еще написано, есть такой стих, Филиппийцам 4 глава 16-17 стих. Апостол Павел говорит: «Ищу плода, умножающегося в пользу вашу». Там он говорит о их жертвенности, об их участии, материальном служении и прочих. То есть, можно так сказать, ищу плода ваших добрых дел, служения ближнему. Братья и сестры, праведные дела, ну, как бы вторую мысль отметить, это наши добрые дела. Когда мы друг другу служим, когда мы готовы помочь, подсказать, поддержать. И даже для других людей это тоже имеет большое значение. Это самое очень сильное свидетельство. Я помню, как-то подвозил меня один человек на машине, я был с гитарой. Он говорит: «А что за гитара?» «Да вот пою». «А что поешь?» Я говорю: «Христианские песни». И он начал называть фамилии там с нашей церкви верующих. «А это там, в той церкви?» «Да, в той церкви». «Ох, и верующие у вас». Ох, как они друг другу помогают. И он мне всю дорогу рассказывал. Не я ему благовествовал, он мне рассказывал, какие у нас хорошие верующие. И мне говорит: «Да». Я только дакал. Я говорю: «Да, точно, правильно». Он говорит: «Приходите на собрание». Братья и сестры, праведные дела или служение ближнему, добрые дела, это Бог от нас этого ждет. Когда мы друг другу помогаем. И я думаю, ни одно доброе, даже не думаю, я уверен, что ни одно из добрых дел, которое сделано во имя Бога, ради Христа, своему ближнему, пусть оно неизвестное было и осталось неизвестным, но это как христианские, вот в банках есть депозиты, да, вложения, которые потом приносят прибыль. Вот это христианские небесные депозиты. Эти, кто больше вложит, тот больше иметь будет потом. Прибыль получит с большим процентом. Братья и сестры, пусть Бог в этом тоже нам поможет. Третий момент вот в этом, в праведных делах, это наши уста. Бог дал нам уста, чтобы мы прославляли Бога. Вот в Ветхом Завете священники, они каждый день там заколали, сожигали, потрясали, там брызгали, все. Ну, приносили плоды, жертвы приносили. Вот Бог от нас сегодня ждет, чтобы с такой постоянством, с таким усилием мы с вами приносили жертву уст. Плод уст, жертву, забыл как точно там. Ну, в общем, жертва хвалы, плод уст. Братья и сестры, вот это Бог ждет от нас. Знаете, вот, когда мы приходим в собрание, какие, вот что можно услышать в собрании у нас? Да? Как мы молимся, как мы обращаемся к Богу? Вот со стороны послушать наше обращение к Богу. Много ли там хвалы, много ли там благодарения и много ли там, ну, славословия Бога? К сожалению, братья и сестры, иногда бывает, даже некоторым, ну, членам церкви советуют, как молиться, что так не молись. Ну, каждая молитва и на взрыв, каждая молитва и на взрыв. Такое создается гнетущее впечатление. Ну, ну, ладно, понятно, там проповедь прозвучала какая-то такая, ну, трогательная, может, какую-то сферу жизни затронула, и человек молится по теме, действительно, ну, оно естественно воспринимается. Но когда каждый раз на собрании, в начале собрания, еще не проповедь, ничего, и такой, с таким стоном, и прямо с таким, ну, любой человек войдет в собрание, он, то это не вызовет у него ни радости, ни хорошего впечатления оставит. Ну, а то у вас там постоянно плачут или еще что-то скажут. Братья и сестры, прежде всего, я не отрицаю, и так бывает, когда, ну, естественно, все идет. Но Бог ждет от нас славословия, радостного восхваления, прославления Бога, благодарения, чтобы наши молитвы были наполнены этим, и чтобы, когда в собрании слышат, как люди молятся, и не один человек молится, один и тот же, которого уже все знают наизусть слова и подсказать могут, если забудет. А когда молятся много, молятся молодые, молятся взрослые, могут, и это все, это действительно плод уст. Это та жертва, которую Бог ждет от нас. Братья и сестры, когда наша жизнь наполнена праведными делами вот такими, это действительно жизнь плодотворная. И такая жизнь действительно самого христианина делает довольным, удовлетворенным. Она в вечности ему большое обетование, прибыль и, ну, радость, и награду. И его состояние, как бы духовное, оно будет крепким, оно будет твердым, оно не пошатнется. И такой человек сможет и для других принести много пользы. От него будет исходить только доброе влияние. Братья и сестры, поэтому стоит нам с вами проводить плодотворную жизнь, чтобы обладать всеми этими добром, которое у Бога есть для нас. И последний момент, братья и сестры, который я хотел отметить. Какой третий плод, ну, хотел бы обратить внимание, это новообращенные души. Вот еще какой плод ждет от нас, и, наверное, это уместно будет говорить именно здесь. Это новообращенные души. То есть это наше благовестие. Это то, что мы, когда мы проповедуем, и люди обращаются к Богу. Люди обращаются к Богу. Как бы мне хотелось, знаете, статистику такую дать. Вот у нас Покаялось 50 человек, крещение приняло 50 человек. Но, к сожалению, каются много, да, а остаются мало. И, ну, об этом уже я для себя сегодня получил много утешения. Это для меня был такой вопрос, ну, почему так? И сегодня Бог ответил уже, почему так? Что не все от нас зависит, а что-то от нас зависит, и что нам нужно, уже Бог говорил. Но наша задача, братья и сестры, в этом вопросе проявлять большую ревность и усердие. Апостол Павел говорит так, когда он говорит, что для меня жизнь Христос, а смерть приобретение, он говорит так. Если дело это, да, если жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Вот такое как бы рассуждение, да. Если жизнь во плоти доставляет плод моему делу, делу благовестия, здесь можно сразу мысль отметить такую, что могу ли я, каждый из нас, сказать, что благовестие – это мое дело. И можно так сказать, что вообще благовестие – это дело каждого христианина, это его призвание. Бог нас для этого призвал, чтобы мы тоже другим свидетельствовали. Но апостол Павел еще глубже говорит. Он говорит так, если жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Но другими словами, можно так сказать, что он говорит верующим, вы понимаете, что единственная причина, по которой стоит здесь оставаться на земле, это к Богу людей приводить и побуждать к этому других верующих. Вот он пишет послание верующим и говорит, единственная причина быть здесь, на этой земле, это спасать людей, то есть приводить их ко Христу и верующих других побуждать, чтобы они делали то же. Братья и сестры, и я уверен, что у апостола Павла это были не только слова, это на самом деле. И хорошо, когда и мы можем так мыслить и так жить, и это мы можем о благовестии думать, это наше, это даже не просто наше, это мое дело, это мое призвание. Конечно, братья и сестры, когда мы благовествуем, ну так вот если взять, да, ну если человек заглядывает в окна, его можно, ну как... здоровый человек или что-то с ним не так. Как вот, какое мнение может сложиться, да? В окна человек заглядывает. Ну, как бы что-то не совсем, да? Но когда, а если человек видит, что горит дом, крыша горит, да? И подходит и заглядывает в окна, это нормальный человек или нет? Или камни в окна бросают, чтобы людей разбудить? Это нормальный человек. То есть люди могут о нас думать, что мы какие-то, знаете, вот, ну... странные, да, делать нечего, там, постоянно работу нам хотят предложить, будто нам нечем заняться, вот. А на самом деле просто они не знают что, то, что мы знаем, что у них-то уже их жизнь подходит к концу, и они будут вечно мучаться в аду, а я не могу мимо этого пройти. Меня Бог призвал предупредить тебя, дорогой, и сказать тебе, что тебе нужно делать. Братья и сестры, вот точно так вот, когда мы проходим, знаете, всегда, я помню, такой случай был в моей жизни, когда я возле магазина остановился, а там человек упал, видать, или эпилепсия, и все. Ну, я честно признаюсь, ну, не было желания подходить. Хотя внутри сразу сработало, знаете, как, ну, ты же учился на медика, ты же там должен, это, кто как не ты должен туда побежать сейчас, вот человек упал, там что-то ему плохо. А у меня не было желания. Ну, я потом все-таки, ну, осудился, пошел, ну, там, что знал, помог, сделал. Ну, так эти у меня, как бы, рассуждения потом. Ну, если просто, да, конечно, мы заглядываем, это ненормально. Но если мы знаем, почему мы это делаем, да? Я знаю, почему я говорю. Может быть, оно выглядит со стороны будет, в те, что больше всех надо. Что ты, зачем ты делаешь? Ну, Бог к этому призывает, братья и сестры. Третий духовный плод – это служение благовестия. Это желание и стремление привести души ко Христу. Найти свое призвание. То есть, что я могу делать для этого дела? И на этом не останавливаться. Братья и сестры, конечно, в благовестии много бывает разных ситуаций. И не слушают нас, и яйца летят с окон, да, и шнуры вытягивают, дергают, и замахиваются, и запугивают. Ну, что только можно не встретить. Но все равно это наша задача, это наше с вами призвание. И если мы с вами будем выполнять эту задачу, нам будет хорошо. Мы будем иметь уверенность в спасении, мы будем иметь полную награду от Бога, и мы будем в хорошем духовном состоянии. Бог много благ нам дарует в этой жизни. Братья и сестры, это то, что я хотел сказать, вот, ну, проповедь, слово. Пусть Бог поможет, чтобы мы с вами были людьми плодотворными, плодоносными. И одно сравнение последнее скажу. Виноград кроме как ягоды приносить, у него другой пользы от него никакой. Никакой. С него ни топора не сделаешь. Вообще ничего не сделаешь. Его единственное назначение – виноград приносить, то есть плоды приносить. Вот так же и в народе Божьем. Если народ верующий не приносит плод, а на что они еще могут сгодиться? Ни на что. Задача – это назначение, для чего Бог призвал нас и сделал нас детьми Божьими. Приносить плод Богу. Пусть Бог поможет нам приносить эти плоды Богу. В нашей церкви, в Змеёве, ну, за это время, за этот период организовалась небольшая группа из добровольцев, тех, кто желал. Ну, из тех, кто по принуждению. А вот объявили, кто желал, тот пошел. Вот около до 15 человек организовалось таких людей, желающих совершать это служение. И очень сильно откликнулись дети, подростки. Они очень так вот ревностно в этом деле стали участвовать. За время от Троицы, ну, до этого у нас было 3 библиотеки, осталось сейчас 2. 2 постоянодействующие. Третья у нас была, мы выходили в воскресенье или еще как-то, но потом, начиная строиться, мы до этого времени провели 18 служений, организованных 18 служений. Ну, с проповедью, с пением, со всем, вот как собрание. Провели за это время 18 служений. Из них разные были служения, где-то больше людей, где-то 5 человек всего было. Было такое 30 человек в одном поселке, село там рядом с нашим, вот 4 населенных пункта мы охватили. Очень много людей, и детей много. Практически на каждом служении мы проводили и с детьми служение. Там были сестры, которые они этим занимались. 20 детей и больше детей, которые слушали. Ну, в общем, полностью вот как рассказывали, как было когда-то. И людей очень много слушало. Братья и сестры, что еще у нас было? Мы сделали молодежный лагерь, был у нас вместе с Соколовской церковью. Соединились, и он был тоже с благовестием. 2 дня, и мы тоже выезжали в соседние села и там проводили благовестие. Тоже было много людей, где 20 человек, где чуть больше, где чуть меньше. Дети были. Ну, вот, в общем, атмосфера была хорошая. Даже 2 женщины приехали потом до молитвы. Ну, как я уже и называть, сколько покаялось, а если они в церкви не остались, и называть не хочется, сколько там каялись они. И это. Братья и сестры, труд был совершен, людей охватили немало. Я, к сожалению, не могу сказать, сколько литературы и дисков. Много раздали. Много раздали, не вел я учет. Люди приходят из библиотек, приходят и уходят. И пока есть, вот, к сожалению, хотелось бы, чтобы оставались. Это переживание. Ну, об этом будем молиться. Что еще можно сказать? Запланировали, мы составили план. Ближайшие села, это 14 населенных пунктов. Ну, хотим охватить, пройти с благовестием, обойти. Один уже пункт обошли. То есть успели еще в этом году. Не знаю, может, еще что-то успеем. Ну, планируем и дальше продолжать трудиться. Во славу Божию. Аминь.